Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы искренне рады приветствовать вас вновь. Завершается цикл концертных программ Московской филармонии под названием «Сказки с оркестром». Но уже в новом будущем концертном сезоне мы также искренне рады новым встречам с вами. И, уважаемые родители, эта информация для вас. Заканчивается продажа абонементов на новый концертный сезон Московской государственной академической филармонии. И в будущем сезоне вас, юные и взрослые наши дорогие зрители, ждут новые встречи с новыми и уже знакомыми сказками в исполнении популярнейших артистов российского кино и театра. Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов, Дмитрий Назаров, Екатерина Гусева, Ольга Будина, Павел Любимцев. И вот номера абонементов 51, 51А, 52 и 52А. Спешите, спешите, спешите. Ну а сегодня мы подготовили для вас премьеру. Прозвучит легендарная сказка замечательного российского писателя Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». И, конечно же, сказка с оркестром. В музыкальном оформлении прозвучат фрагменты из следующих произведений. Людвиг ван Бетховен, симфония номер один. Михаил Глинка, опера «Руслан и Людмила». Александр Бородин, половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Антон Рубинштейн, пляска из оперы «Демон». Михаил Ипполитов Иванов, сюита номер один. «Кавказские эскизы» и «Тюркские фрагменты». Рейнольд Глиер, концерт для валторны с оркестром. Николай Мисковский, приветственная увертюра. Сергей Прокофьев, симфония номер 5. Дмитрий Шостакович, балетная сюита номер 3. Симфония номер 1. Сюита из музыки к кинофильму «Приключения Корзинкиной». И Матвей Блантер, марш футболистов. Авторы литературно-музыкальной композиции: Игорь Манашеров, Павел Любимцев и Ксения Суэтина. И, конечно же, в эти минуты на сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер Игорь Манашеров. По традиции, сказка с оркестром в двух частях с одним антрактом. И у меня в руках волшебный сказочный буклет, в котором уже главные действующие лица, маэстро-дирижер и блистательный артист-исполнитель, оставили для каждого из вас свои автографы. Так что, друзья, в антракте поспешите за этим волшебным буклетом. Старик Хоттабыч. Сказку исполняет заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии правительства Российской Федерации Павел Любимцев.